Глава 10. Суббота. 28 января. Днем. Резкое пробуждение. Мне снилось, что какой-то тип с резиновым лицом насильно целовал меня. Его резиновый язык погружался в мое горло, и я понимала, что это что-то вроде хобота, который стремится высосать мои внутренности, высосать мои кишки, опустошить меня. Неужели это галлюцинации? Какая отвратительная ночь, состоящая из пробуждений и кошмаров. Я заснула только около 6 часов. Ощущаю себя совершенно измученной, во рту горечь, и такое ощущение, что я старая половая тряпка, повешенная на гвоздь для просушки, усталая и обескураженная. Рожа омерзительно жеманной Бетти сообщает, что сейчас 13:30, суббота, 28 января. Когда-нибудь я отправлю ее в мусорное ведро. Чувствую себя злющей и угрюмой, колющая боль при выдохе. Постепенно осознаю, что меня разбудило чириканье бэбифона. На экране появляется Селина. «В чем дело?» Откликаюсь не очень любезно. «Они вот-вот его арестуют», — задыхаясь, отвечает она. «Кого арестуют?» — бормочу я ошеломленно. «Да убийцу, шляпа!» «А мне оказалось, что Ривера...» «Это не Ривера. Относительно убийства Сандрины у него алиби. Да он и глазом не моргнет, наплетет что угодно». «Здесь все не так. Он был в кутузке за нарушение общественного порядка». «Что? Ну просто комедия. И никто не проверил раньше его передвижений». «Несогласованность работы сотрудников», — усмехается она. «В тот день, когда поступило объявление о розыске, оперативный дежурный был выходной, и только сегодня утром до него дошло, что разгулявшийся пьянчуга, запертый им на ночь в кутузку, соответствует приметам Риверы. Я думала, Рикки его расстреляет». «Значит, со сцены преступления сходит Ривера. Но тогда...» «Но если это не он, то кто же?» — пролепетала я. «Вот это-то я и пытаюсь тебе втолковать. Тебе ни в жизнь не догадаться». Пыхчу изо всех сил. «Муж? Натали Роб? Антони Рэй? Эммануэль Равье? Эммануэль Равье? Мадзоли!» — орет она торжествующе. Я застываю с открытым ртом. «Мадзоли, но...» «Помнишь, в машине Мелани Дюма нашли вещи, принадлежавшие 3 врачам?» — выкладывает она с уверенностью великого репортера. Я поддакиваю. «Так вот, вчера днем Рикки приказал обыскать все 3 соответствующие машины». «Соответствующие. Совершенно очевидно, что общение с Альваресом благотворно сказывается на ее словаре. Подожди-ка. Зачем было обыскивать машины врачей, если они думали, что виноват Ривера?» «Как говорит моя матушка, никогда не клади все яйца в одну корзину». Рикки никогда не был убежден в виновности Риверы. Он его не чувствовал. «Ну ладно, могу я продолжать?» «Я тебя слушаю». «Так вот, они обыскали тачки в точку. В багажнике Мадзоли под запиской они нашли белый халат, весь залитый кровью». «Ну и что?» «Как ну и что?» — возмущается она. «Ты что, знаешь многих врачей, которые держат в своем багажнике халаты, залитые кровью, вместо того, чтобы оставить их в бельевой?» «Халат отправили в лабораторию для анализа ДНК. Так вот, это совершенно точно. Он и сейчас находится под надзором. А Рикки и Спелман, как ненормальные, ждут результатов. Они просто копытом бьют от нетерпения». «Мадзоли?» — Немыслимо. Он отличный малый, счастливый отец семейства, обожает своих детишек. Нет, наверняка не Мадзоли. Он что-нибудь объяснил про халат? Он говорит, что это не его, что он не знает, как он там оказался. В общем, классический набор. Пока никто ничего не знает. Они не хотят сеять в больнице панику и опасаются совершить ошибку. Ну, я закругляюсь. Рики звонит мне по стационарному телефону. Совершенно опешив, вешаю трубку. Это не лезет ни в какие ворота. Даже если Мадзоли садист-извращенец, то почему он должен быть настолько глуп, чтобы прятать в багажнике своей тачки залитый кровью халат? Мадзоли совсем не дурак, садист-извращенец. Наоборот, он вовсе не дурак, начитан, как все люди ходят в кино, а в любом полицейском романе или фильме вам растолкуют, что следы преступления нужно уничтожать. Меня просто удивляет, что Альварес клюнул на такую подставу. Совершенно очевидно, что этот халат подложил в багажник Мадзоли настоящий убийца. Отсюда следует, что этот убийца бродит вокруг больницы и что он сверхпредусмотрительный. Спрятанный в машине халат. Чтобы навести подозрение на Мадзоли, у Симона и Даге места на парковке рядом с Мадзоли. Даге. Никогда о нем не думала. Я зациклилась на Ривере Латинлове, который, кажется, просто опасный шизик. Да-да, знаю, но он не убийца. А я не обращала до сих пор внимания на ближайшее окружение жертвы, как сказал бы Альварес. Три жертвы, связанные с больницей. Молодая женщина, влюбленная в одного из наших врачей. Пациентка-токсикоманка, проходила у нас курс психотерапии, любовница этого самого врача. Заведующая психиатрическим отделением. Продолжая лихорадочно размышлять, мисс Эльвира Марпл в медицинских целях наливает себе немного коньяку. Ривера. Одновременно пациент и психиатрического отделения доктора Симона. Буйный, опасный, безумный. Но он не мог убить Сандрину. Коньяку на палец. Что вовсе не означает, что не он убил Мелани и Натали. Мы уже видели таких подражателей. Малоубедительно. На ноготь коньяку. Ривера был идеальным подозреваемым. Может ли такое быть, что убийца организовал все это лишь для того, чтобы навести подозрение сначала на Риверу, а теперь на Мадзоли? И что поэтому отсюда вытекает, что на 99% это кто-то из персонала? Коньячку на указательный палец. Подожди немного, Эльвира. Твоя теория состоит в том, что истинный убийца постарался навести подозрение сначала на Риверу, а потом на Мадзоли. Отсюда следует, что когда истинный преступник узнал, что у Риверы есть алиби, он решает бросить тень на Мадзоли. Понятно, но ведь о том, что Ривера просто не мог убить Сандрину, стало известно только сегодня утром, когда все мы были на похоронах. Так вот, дорогая Эльвира, это означает: а. Убийца тоже об этом узнал, но от кого? От Спелмана, от Альвареса, от Селины, от кого угодно, кто причастен к расследованию. Б. Он действовал молниеносно, спрятав халат, заляпанный кровью, в машине Мадзоли. В. Этот халат был у него под рукой. Глоточек коньяку. Просмотрим тиминг. Вернувшись вчера утром с похорон, Альварес узнает, что Ривера невиновен. Он откровенничает с Селиной, которая всем об этом рассказывает. В общем, убийца слышит об этом и отправляется на розыски машины Мадзоли. Нет, не так. Он вычислил ее еще раньше, потому что он-то знает, что версия Риверы ложная. Он знает, потому что... Стоп! Буэбес из нейронов дошел до точки кипения. Неминуемый перегрев. Это как с модой. Если придерживаешься основ, то не совершишь ошибки. Итак, вернемся к исходным данным. Да. Но к каким? Что непреложно, кроме того, что совершены три убийства и существует сумасшедший убийца? Связь с больницей, связь со мной. Не очень-то мне это нравится. Кто же связан и с больницей, и со мной? Кроме Селины и Стивена, конечно. Врачи? Рэй Антони, поставляющий интернет-оборудование. Рэй Антони, аутсайдер, вырезавший статью об убийстве Натали. Снова задумчиво беру вырезку из газеты, внимательно в нее вглядываюсь. Смотрите-ка, я и не заметила, что на фотографии есть и Селина. Я узнала ее толстый зад и перманент. А вот здесь доктор Симон. А это Софи, забавно. А вот это... Стивен крахмальный халат. Групповая фотография, снятая, должно быть, во время какой-нибудь прощальной вечеринки или по поводу нового назначения в тот день, когда меня не было. А куда это смотрит Симон? Где моя лупа? Ах, в комоде. Как трудно передвигаться, согнувшись в три погибели. —